Глава 14. Энни. Во время ужина с дедушкой Энни постепенно охватывает паника. Она оставила свой телефон у тети Кейт. Почему из всех вечеров нужно было выбрать именно этот, чтобы так сглупить? Вообще-то Энни не из тех, кто не может обходиться без телефона. Но сегодня особенный день. Должны поступить последние инструкции относительно Парижа. Лететь нужно уже на следующей неделе. От этой мысли Энни одновременно испытывает возбуждение и тошноту. Она дождется окончательного подтверждения и только тогда сообщит о своем отъезде тетке с дедом. А то вдруг планы еще изменятся. Хотя нет, отступать нельзя. Да, разумеется, Париж — огромный город, она никого в нем не знает. На французском языке не говорит, и ей дико страшно. Но вдруг там ее сестра, которую нужно отыскать и спасти. Обняв дедушку на прощание, Энни в сумерках шлепает по слякоти к домику тети. По пути ее волосы завиваются мокрыми колечками, а спортивные туфли промокают насквозь. Вбежав на крыльцо и открыв дверь, она тут же сбрасывает мокрую обувь. Из кухни доносится голос тети Кейт. «Видимо, когда я ей советовала от тебя отдохнуть, она меня не слушала». Энни, навострив уши, застывает. Тетка говорит с матерью, о ней. «Едешь сюда, на остров? Серьезно? После стольких лет? Поверить не могу. А как же твоя работа?» Это следующие тетины слова. У Энни перехватывает дыхание. «Мама едет сюда. Наконец-то она поставила ее, свою дочь, выше конкурса». Не успев снять кед со второй ноги, Энни застывает. Ей хочется услышать что-нибудь еще. Вдруг голос тети Кейт начинает звучать мягко и грустно, как будто она жалеет свою племянницу. «Ясно. Значит, ты едешь сюда ради Кристин, а не ради той дочери, которая жива и действительно в тебе нуждается». Энни становится нечем дышать. Сунув разутую ногу обратно в мокрую обувь, она молча выходит и, спотыкаясь, спускается по ступенькам крыльца. Слезы застилают глаза так, что ничего не видно. Но ей нужно скорее отсюда убраться. Задыхаясь, она вслепую бредет по улице до тех пор, пока последний дом не остается далеко позади. Тогда Энни сгибается в три погибели и, перестав сдерживаться, протяжно плачет. «Мама едет на остров, потому что надеется найти Кристин. Ради нее самой, Энни, она не стала бы беспокоиться». Домой Энни возвращается через час, успокоенная и решительная. Прямиком направляется в отведенную ей спальню, на ходу крикнув: «Сейчас спущусь, тетя Кейт, только почту проверю». Закрыв дверь комнаты и сев за компьютер, она обнаруживает письмо из агентства. Рейс во вторник вечером. Чувствуя, как урчит в животе, Энни читает то, что написала Солен. «Если можете вылететь раньше, пожалуйста, дайте знать. Мы охотно поменяем билеты. Как уже говорилось, у дочери профессора Барретта сейчас нет няни». Энни дрожащими пальцами набирает ответ. «Могу выехать завтра». Затем она достает телефон, находит мать в списке контактов и, поколебавшись всего секунду, нажимает «Заблокировать вызовы с этого номера».